Заседания якобинцев происходили по вечерам. Правильно, через два дня. Они начинались аккуратно в 8 часов, оканчивались в 10:30. Депутаты оповещали секции Парижа о происходящих событиях. Они то выше, то ниже поднимали факел гражданской войны и революционной доблести. С 29 мая 1791 года монашеская община была ликвидирована, а якобинский революционный клуб занял все владения. Только впоследствии был обнаружен один единственный представитель монашеского ордена, уцелевший в этих обширных владениях. То был молодой, рыжеволосый монах в веснушках, брат Сульпиций, все интересы которого сводились к уходу за голубятней, расположенной под самым куполом церкви. Он жил около башенки с колоколами, в нише которой едва вмещались деревянная кровать и трехногий стул. Парижские революционеры, приходившие по вечерам, не интересовались вопросом о том, какая сила выгоняет на заре стаю белокрылых голубей, кружащихся в небе, стремительно кувыркающихся и внезапно падающих на распластанных крыльях. Ни со двора, ни с прилегающих улиц незаметна была фигура в грязной сутане под поясной веревкой, фигура монаха, хлопающего в ладоши и посвистывающего на летающих голубей. Неизвестно было, кто приносил ему пищу, кто доставлял ему воду на ветхую голубятню. Уже маркиз Лафайет вышел из состава общества друзей Конституции. Уже немало других откачнулось от якобинского клуба, и братья Ламетты, которые первоначально с любопытством сидели по вечерам, слушая речи парижских сапожников и ткачей по вопросам ценза избирательных прав, теперь образовали самостоятельное общество. Они перестали посещать якобинский монастырь. После смерти Мирабо Ламетты, тайно получившие субсидии из королевской казны, заступили его место. Они продали свои голоса королевскому двору и сделались постоянными шпионами в национальном собрании. Выступать им в клубе было неудобно, особенно когда в борьбу парижского ремесленника с королевским двором вмешалась еще третья сила — крупный собственник, боявшийся и тех, и других. После побега короля и возвращение его в Париж, после того, как по французским дорогам сотни тысяч крестьян с пиками, вилами и кольями выстроились шпалерами, чтобы видеть, как везут Людовика XVI, захотевшего перекинуться через границу и стать во главе армий, как тучи нависших над Францией. После того, как карета коронованного арестанта вкатилась через парижскую заставу, Париж кипел, как в котле. Секции негодовали. Парижские массы требовали низложения короля и суда над ним, а национальное собрание, в котором к этому часу насчитывалось уже 116 подкупленных голосов, колебалось и направляло все старания к тому, чтобы выградить короля. Маркиз Буилье за рубежом Франции дал этим продажным голосам очень удобную формулу. Он заявил, что никакого побега не было, но что он возымел намерение похитить французского короля у мятежной Франции. Как обрадовалось национальное собрание этой возможности сделать так, чтобы волки были сыты и овцы целы. Это словечко «похищение» как бы целиком оправдывало Людовика XVI. Лоран Басс рано утром проходил мимо якобинского клуба, случайно поднял голову, случайно увидел, как из-под купола выпорхнул белый голубь. Птица сделала несколько всплесков крыльями и упала на мостовую. Лоран Басс был сердобольным наборщиком. Перебежав через улицу, он поднял голубя. Раскинув правое крыло по камням, птица тщетно пыталась встать на лапки. Лоран Басс поднял ее. Голубь не был нигде поврежден, но на левые лапки у него был подвешен непосильный груз, и птица упала. Старик осторожно положил голубя в сумку, заботясь о том, чтобы не помять крылышки и оставить доступ к воздуху. После бойни на Марсовом поле Париж казался пустыней. Вечером того же дня, нигде не найдя Марата, Лоран Басс по чутью отправился со своей находкой на остров Сен-Дени. Раздвинув кустарник, нашел лодку, отомкнул замок и тихо переправился в рыбачью хибарку, стоявшую на длинном Сен-Денисском островке. Разбитые окна выходили в сторону сены, хибарка одной стеной касалась воды, так что кольцо для привязывания лодки было вделано почти у самой двери. За столом сидели трое. Юноша с прекрасным цветом лица, с большими черными красивыми глазами, Камил Демулен. Против него, горячо жестикулируя, бросая фразы, стоял Робеспьер, а совсем в углу, погруженный в чтение документов, сидел тот, ради кого Лоран Бас предпринял дальнюю поездку, доктор Марат. Робеспьер остановился. Демулен тревожно посмотрел на вошедшего Лорана Басса. Марат вскинул на него глаза и продолжал работать, как ни в чем не бывало. «Я принес вам ужин, граждане», — сказал Лоран Бас и вынул птицу из сумки. Марат сделал отметку на документе и осторожно взял голубя в руки. Лоран Бас подал Марату зашитый сверток, бывший причиной падения птицы, выпущенной из голубятни. «Почтовый голубь!» — закричал Камил Демулен. Лоран Бас кивнул головой. Марат надрезал кинжалом швы, вырвал из пергаментной оболочки тончайшую бумажную полоску, и все трое наклонились над столом. Мелким почерком было написано письмо архиепископу Трирскому. Король Людовик XVI уведомлял князя церкви о том, что он вынужден, дабы поправить дела, сделать несколько негодующих выступлений против принцев, против родных и против того гостеприимства, какое оказывает архиепископ Трирский агентам французской монархии, организующим войска против французского народа. Король просил не придавать никакого значения этим громким фразам и продолжать работу, которая бы обеспечила восстановление монархии. Марат вскочил. Он быстро свернул шею голубю и бросил его на пол. — Чья голубятня? — спросил он у Лорана Басса. — Голубятня Якобинского клуба. — Так, — прохрипел Марат, — так, вот это адский замысел. Не пора ли все-таки перейти к решительным действиям? Пока я скитался, пока меня гоняли, я был поневоле друзья, лишен возможности принимать участие в великом искусстве революции. А вы... Что вы сделали, когда контрреволюция поднимала голову? Дважды задерживали теток Людовика XVI по дороге в Рим. Их нужно было искрошить у парижской заставы, а их выпустили к римскому папе, где неприсяжный папа и 24 беглых епископа вместе с этой королевской сворой готовят цепи и ошейники французскому народу. Демулен казался ошеломленным. Робеспьер все снова и снова прочитывал перехваченный документ. Марат продолжал. — Пора кончить с национальным собранием. Это оно дважды издавало указ о беспрепятственном проезде королевских теток. Что такое национальное собрание, которого народ не создавал? Это загробное детище деспотизма. Это бесчестно возникшая организация, в которой так много врагов революции и так мало друзей Отечества. Это незаконная корпорация, скорее терпимая нации, чем ею созданы. Декларация прав провозглашает равенство всех перед законом. Национальные собрания делят граждан на активных и пассивных по имуществу. Почти вся Франция оказывается непричастной к созданию законов. Крестьяне останавливают королевских родственников, увозящих миллионы из Франции. Национальные собрания их пропускают. Горожане Парижа не спускают глаз с короля, как с заложника, в то время как над Францией собираются военные тучи. Национальное собрание кричит, повторяя глупую сказку о том, что короля похитили из дворца, как Моисея из корзинки на купание. Пусть верят этому дураки. Заговорил Робеспьер. Надо немедленно разрушить эту голубятню. Две голубятни, — закричал Марат. Две голубятни, — говорю я. Одну голубятню, которую свили над нашим гнездом, голубятню над Якобинским клубом, а другую голубятню в павильоне Флоры, голубятню австриячки Марии Антуанетты, голубятню Людовика, голубятню Дофина. Все эти воркующие голубки с белыми крылышками, украшенные лилиями, тащат кровавый призрак войны. Надо низложить короля. «Согласен», — произнес Камил Демулен. «На Людовика XVI надо смотреть, как на человека, пойманного на месте преступления. Швырнуть его в тюрьму, отделить его от жены и предать его гласному государственному суду. Королевский побег, королевский манифест — это все оскорбление нации. Если только когда-либо существовало такое преступление, то необходимо начать дело по обвинению короля в оскорблении нации перед судьями высшего революционного трибунала». «В самом деле», — отрываясь от документов, произнес вдруг Робеспьер, «что делать нам с первым чиновником государства, который хотел бежать? По существу он освободил бы страну от 40 миллионов расходов по цивильному листу, и Франция могла бы вздохнуть свободно. По существу, день королевского побега мог бы стать самым прекрасным днем революции. Но этот негодяй с белыми лилиями выбрал для дезертирства такой момент, когда открытие единичных собраний должно было бы возбудить честолюбивые надежды всех, а глупость национального собрания из-за применения декрета об избирательном праве по имуществу и по налогу грозила вызвать войну всех против всех. Что может быть нелепее различий, установленных между целым гражданином, половиной гражданина, четвертью гражданина и так далее? Капет выбрал удачный момент, когда первые законодательные собрания, им же созванные Генеральные Штаты, против его воли, превратившись в конституанту, должно сложить свои полномочия и уступить другому законодательному собранию, которое должно будет прогнать нынешних депутатов, отменить целый ряд их нелепых постановлений. Король выбрал такой момент, когда священник-предатель при помощи епископских посланий и папских грамот раздул фанатизм и поднял против Конституции все, что осталось самого невежественного в 83 департаментах нашей Франции. Людовик выбрал такой момент, когда император Леопольд и шведский король должны были поехать в Брюссель, чтобы встретить нашего французского беглеца, и это все в те дни, когда во Франции поспеет урожай, чтобы таким образом с небольшой бандой разбойников уморить голодом весь французский народ. Камил, и ты, Марат, вы оба не чувствуете, что, убегая, Людовик вовсе не отрекался ни от чего, что никакие банды коронованных распутников Европы не могут нас испугать. Все дело в том, что они рассчитывали на триумфальное шествие при поддержке врагов революции внутри самой Франции. Я за то, чтобы разрушить и третью голубятню. Не только голубятню на чердаке Якобинского клуба, не только голубятню в Тюильрийском дворце. Я за разгон того проходного двора, который называется Национальным собранием. Я за разгон этих лживых, кудахтающих кур, которые осмеливаются лгать перед лицом всего народа, заявляя о похищении короля, когда в наших руках собственное письмо Людовика XVI к Национальному собранию, где он прямо говорит, что он намеревается бежать, чтобы с оружием в руках вернуться, опираясь на мятежников внутри Франции. Я нахожу, что положение чрезвычайно опасно, и вот вам новое тому доказательство. Камил Демулен, задумчиво глядя в окно, на стальные волны сены, посеребренные барашками под сильным ветром, говорил. «Я слышал, что когда Людовик XVI опять вступил в свои покои в Тюильри, он бросился в плетеное кресло и воскликнул: «Дьявольски жарко!» Потом он сказал: «Однако выдалась проклятая поездка!» И затем: «Уже давно все идет кругом у меня в голове!» И, наконец, обращаясь к присутствовавшим национальным гвардейцам: «А и глупую же шутку я выкинул, я вижу это. Ну что ж, и мне приходится разыгрывать комедии, как другим. Скажите, чтобы мне подали жареную курицу». Появился один из его камердинеров: «А, так это ты, как видишь, я опять здесь». Ему принесли жареную курицу. Он пьет и ест с аппетитом короля страны, с молочными реками, с кисельными берегами, совершенно так же, как делал во все время своей поездки. В карете, которая должна была доставить его в лагерь заговорщиков, люди, опечатывавшие вещи, заметили большой ящик. Они подумали, что в нем хранятся важнейшие тайны, по меньшей мере, бриллианты, короны, и каково же было их изумление, когда вместо клада они нашли судно к ночным горшкам. Итак, будем продолжать заниматься делами. Дружище Лоран, мы хотим пробыть здесь до утра. Если можешь, съезди к гражданке Симонне Эврар и привези нам чего-нибудь поужинать, и себя не забудь четвертым, — сказал Марат. Итак, я теперь отвечу тебе, Робеспьер. Я потому не занимался вопросами о колониальных порядках, что прибывавшие из Сан-Доминго негры и мулаты прямо попадали в объятия моих врагов. Они сами говорили, что во главе общества друзей чернокожих стоят Бриссо, Лавуазье, Мирабо. Довольно с меня этих трех жуликов, чтобы я не вмешивался в их дела. Потом, как я мог без подготовки определить направление своих ударов? Вы смотрите, сахар исчезает с рынка, вы не найдете ни зернышка кофе. Во всем этом парижские купцы и агенты провинциальных контор в Сен-Мало, в Бордо, в Гавре, в Тулоне, в Марселе обвиняют негров. Восстание цветных людей считают причиной того, что Париж голодает. Может быть, действительно нужно было бы внести какой-нибудь порядок в дело освобождения цветных племен? Его перебил Робеспьер. Порядок нужно внести в тарифы и цены. Вот тебе лучшее свидетельство. Один из друзей нашего клуба доносит, что купец Дельбе имеет на 2 миллиона ливров сахара и на 1 миллион кофе, но он не продает ни сахара, ни кофе. Его не устраивают ни корсеты, которые во всяком случае уже не стоят теперь 5 франков, ни серебро, он продает только на чистое золото с огромной надбавкой. Порядок надо внести в рыночные цены. Это заставит богачей не повышать стоимости продуктов. Надо ввести закон о максимуме. — Вот это верно! — воскликнул Демулен. — Но это ново. Это совсем новая теория. Теория революционного правления тоже новая, как и революция, которая ее создала, — ответил Робеспьер. — Вот вам еще 2 владельцев колониальных складов. Дандре и купец Боскари. Вот. Наглые биржевики, спекулирующие сахаром, и никакие кабинские клятвы отказаться от сахара, не пить кофе до тех пор, пока не установятся на них прежние сносные цены, не сделают этих 2 биржевых акул умереннее в их зверских аппетитах. Честные патриоты будут отказывать себе в необходимом, а биржевые акулы ничего не будут считать излишним. В вопросе о признании гражданства за цветными племенами я придерживаюсь своих прежних взглядов. Пусть погибнут колонии, но будет торжествовать принцип равенства граждан. Я считаю, что необходимо сломать ценз, установленный национальным собранием. Но что вы будете говорить о правах для цветных людей, когда у нас в положении негров и рабов остаются миллионы свободных граждан, признаваемых неактивными по существующим нормам национального собрания? Я думаю, что нужно освободить и тех, и других. Я думаю, что революция только что началась. События, которые произошли в наших колониях, поистине ужасны. Сегодняшний вечер я посвящу просмотру стенограмм национального собрания и потом поделюсь с вами моими соображениями об истинных виновниках трагических происшествий за океаном. Мы вернемся в Париж не раньше завтрашнего дня, когда уляжется буря, связанная с нашими именами. «Так, согласен», — сказал Марат. «К приезду Лорана Басса я составлю очередной номер газеты. Демулен займется просмотром рукописи для очередного номера «Революции Франции и Брабанта». Народные трибуны прекратили общий разговор и, не глядя в окно, принялись за работу. Марат скрипел гусиным пером по бумаге, Робеспьер ходил большими шагами, бумаги лежали на скамьях и на полу. Максимилиан Робеспьер не слишком рассчитывал на то, что он уцелеет в Париже. Покушения на друзей народа учащались, аристократия сопротивлялась, а самым тяжелым было то, что богачи всех мастей вели себя так, будто революция сделана только ими и только для них. Исчезло чванство знати только для того, чтобы уступить место чванству богачей. Где же естественный закон, делающий людей равными в правах, и как горьки первые плоды борьбы за свободу, равенство и братство? Робеспьер нахмурился. В этот день произошла новая встреча с господином Бриссо. Перед самым началом движения толпы по Марсову полю господин Бриссо взял Робеспьера за пуговицу серого камзола с таким видом, как будто он испытывает свою храбрость в зверинце перед клеткой тигра, преодолевая свою природную трусость, щуря глаза на Робеспьера и говоря: «Дорогой Робеспьер, дорогой Робеспьер, не настаивайте на крайних мерах, этим вы разрушите единство наций». «Адвокат Бриссо, фальшивые ноты звучат у тебя в голосе», — отвечал Робеспьер грубо и резко. «Ты ведешь интригу против меня, против Марата, против Сен-Жюста, против Демулена, и ты боишься выступить против нас открыто? Ты защищаешь короля, лишенного исполнительной власти, ты протестуешь против моих крайних мероприятий. Береги свою голову, адвокат Бриссо. Кто будет ее адвокатом, когда народ потребует снять ее с плеч? Вы сегодня грозите, дорогой Робеспьер, а я даю вам полезные советы. Вы не бережете себя, это я знаю, но вы не бережете и Францию. Даю вам честное слово, что если бы ваши крайности не испугали короля, то не было бы королевского побега в Варен. Молчите, Бриссо, — оборвал Робеспьер. Если бы не было крайности короля, то ему незачем было бы бежать к эмигрантам. Эта глупая австриячка слишком жадна. Если бы не королева, то Людовик наверняка уж стал бы во главе дворянских армий, и брауншвейские штыки несли бы проколотых крестьянских ребятишек шампани. Хорошее сделано дело, говорю тебе, Бриссо, хорошее. 8 ночных горшков с королевскими гербами из севра и 2 сундука с тончайшим полотном, украшенным вензелями австриячки, с этаким богатством легко было опознать в Варенне путешествующего дворянина. Голос Бриссо вдруг стал едким и вкрадчивым одновременно, когда он пытался ответить на эту тираду Робеспьера. Дорогой Робеспьер! Дорогой Робеспьер, ведь мы же знаем, что вы учились на королевскую стипендию в коллеже Людовика Великого в Париже. Ведь мы же знаем, что вы звучными латинскими стихами встретили французского короля в тот день, когда он приехал навещать своих стипендиатов в коллеж. Ваш однокашник Камил Демулен был тому свидетель. Как теперь у вас поворачивается язык, когда вы кричите о лишении короля исполнительной власти, о предании его суду за простую попытку спастись с семьей от ваших же угроз, от ваших же крайностей? Вот что, Бриссо, не лги на Камилла. Это не он рассказал тебе о латинских стихах. 14-летний мальчик мог делать не такие вещи. А если ты поймешь дальше, ты будешь упрекать меня в том, что я мочился в пеленке, и показывать мне куски этой грубой ткани с трибуны национального собрания? Ты трус, Бриссо, ты лицемер, Бриссо. Я не боюсь твоих упреков. Но помни, Бриссо, мои латинские стихи в прошлом. Я иду рука об руку с народом вперед, а ты с каждым днем делаешь шаги назад. Не завидую твоим будущим дням. Ты сейчас, когда разъяренный народ негодует на короля-предателя, готов писать ему латинские стихи и лизать пятки его челяди. Вы все за Францию, вместе с предателем Мирабо, который в апреле издох, как лопнувший мешок, набитый червонцами придворного казначейства. Если вы показываете мне мои мальчишские пеленки, то помни, что ты, окруживший с предателями, пачкаешь революционные знамя французского народа. Ты все припомни. В этот момент началась давка и крики в конце Марсового поля. Бриссо поспешно кинулся в переулок и сел в ожидавшую его коляску, не замечая Робеспьера. От этих воспоминаний дня Робеспьер перешел к другим. В Арменон-Вилле 20-летний Робеспьер сидел в саду у деревянного кресла, на котором покоился, откинув голову с серыми длинными волосами, Жан-Жак Руссо. Робеспьер пылко и красноречиво говорил почитаемому философу о том, что всю свою молодость он отдал на изучение его великих творений, и что дальше он пойдет по пути, указанному великим философом. Руссо невнимательно слушал. Солнце палило черную шляпу философа, освещало подбородок, а затененные шляпы и веки с синими жилками и верхняя часть лица землистого оттенка были в тени. Руссо лишь изредка из вежливости поднимал глаза и кивал головой с равнодушной, холодной улыбкой. Дети перебросили мяч через ограду. Зашуршали листья и ветки вишневых деревьев. Руссо испуганно вскочил с кресла, и если бы Робеспьер не поддержал старика, он упал бы в кустарник. Голова философа дрожала, руки с растопыренными пальцами были протянуты вперед, словно он стремился помешать вторжению какого-то несчастья. Через секунду все было на прежнем месте. От внезапного испуга не осталось и следа. «Бедный старик», — думал Робеспьер, уходя из сада, — «преследования целой жизни не прошли для него даром». Еще одно воспоминание. Сегодня как раз годовщина Союза молодежи Арраса. В тот день в Арасе собирались молодые буржуа на праздник роз. Вино, дружба, поэзия, нежные лирические стихи. Вот что было в этот день музыкой и душевным строем юриста Робеспьера. А потом вдруг королевский указ о созыве Генеральных Штатов. Это какой-то лед на голову и огонь в сердце. Все закипело. Вся жизнь закружилась, ни один день не проходил без собраний и блестящих речей. Робеспьер выставляет свою кандидатуру, и третье сословие Арраса посылает его депутатам Генеральных Штатов. Вот начало новой жизни. Вот день, открывающий ворота новых веков. Теперь две задачи. Добить аристократию, раздавить богачей, создать из Франции республику доблести и гражданских добродетелей.